23. Фотография отца висит над маминым столом. Пару раз, проходя мимо двери, я слышала, как она разговаривает с этой фотографией. Мама одинока, даже когда мы рядом с ней. Иногда я думаю о том, что с ней станет, когда я вырасту и уеду жить своей жизнью. И у меня живот начинает болеть. А иногда мне кажется, что я никогда не смогу оставить ее.